«Однако, хотя он и граф», — продолжал Дайон, делая вид, что не заметил нашего веселья. «Но его земли не лежат на территории ни одного из герцогств, поэтому он подчиняется только напрямую королю. И именно это делает Ковентеджа эрлом, по рождению и по размерам принадлежащих ему земель, граф, но с точки зрения социальной иерархии практически герцог. Так что официально проверять и контролировать я его не могу, разве что пойти на него войной, в которой победа, безусловно, останется за мной, и если другого выхода не будет, я пойду на эти крайние меры. Однако предпочитаю обойтись без них. Тем более, может оказаться, что эрл не имеет к происходящему никакого отношения». «Уже есть список подозреваемых?» — осведомился Тео. «Есть список людей, к которым следует особенно внимательно присмотреться», — поправил Дайон. «За магическими экспериментами может стоять любой человек, имеющий доступ в замок и периодически там бывающий. А таких по меньшей мере сотни. Однако существуют наиболее вероятные кандидаты, которых вам предстоит разработать в первую очередь. Рош, приступайте». Феррант кивнул, извлек откуда-то из-за спины папку с документами и передал сидевшему к нему ближе всех Илберту первый лист. Тот коротко взглянул на портрет и передал бумагу дальше по кругу. «Раймонд Ковентедж, эрл Эвендейла», — принялся комментировать изображение Феррант. «32 года, вдовец. Жена умерла во время смуты». «Она принимала участие в сопротивлении?» — удивилась я. «Насколько нам известно, нет. Она умерла от лихорадки». Я кивнула. В таком совпадении не было ничего удивительного. Где война, там и болезни, а также нехватка лекарей и лекарств. В эпоху смуты по королевству одна за другой прокатились несколько эпидемий. «Сам эрл возглавлял силы сопротивления на своей территории», — продолжал вещать Феррант. «Проявил себя как отважный воин и неплохой командир, однако также был замечен в склонности к неоправданному риску. Впрочем, его стратегия поведения себя оправдала, а победители не судят. Поговаривают, что после кончины жены его характер испортился. Но, впрочем, сведения довольно противоречивы. Одни отзываются о нем чрезвычайно положительно, другие — с изрядной долей критики. По фактам, властен, смел, вспыльчив, порой не сдержан, но графством в целом управляет неплохо. Временами излишне увлекается охотой, вином или женщинами, но все это не в той степени, чтобы шокировать высший свет. В определенном смысле нелюдим. Отшельником не живет, но плохо сходится с новыми людьми. Кратковременные связи с женщинами не в счет. И не держит при себе большого двора. В какой-то степени это облегчает нам задачу». Я мельком взглянула на портрет и передала бумагу Тео. Во-первых, видеть изображение эрла мне уже доводилось, а во-вторых, я не слишком доверяю художникам. Есть все шансы, что, изучив портрет, а затем, повстречав Ковентеджа на улице, я даже не узнаю его. «Известно ли что-нибудь о магических способностях эрла?» — осведомился Илберт. «Он происходит из древнего рода одаренных», — ответил Феррант. «Однако, по официальным данным, сам Раймонд магическим даром не обладает». «Звучит подозрительно», — заметил Тео. «Согласен», — кивнул Феррант. «Подозрительно, но возможно. Такое бывает. Природа иногда отдыхает на ком-то из потомков одаренных». «Словом, это надо будет проверить в первую очередь», — отметила я. «Далее». Феррант достал из папки очередную бумагу. «Виконт Родрик Армистед, единственный друг Ковентеджа и его правая рука. 30 лет, не женат. По темпераменту более сдержан и уравновешен. Имеет собственное поместье, но почти все время проводит в замке Ковентеджа. Командует гарнизоном. Неофициально, но де-факто заведует вопросами безопасности и просто составляет Раймонду компанию». «Откуда такая привязанность?» — осведомился Тео. «Крепкая мужская дружба или что-то большее?» Я легонько качнула головой. «Всякое, конечно, бывает, и в высшем свете в том числе. Ничто человеческое дворянам не чуждо. Но, судя по тому психологическому портрету, который набросал несколькими штрихами старший агент, вряд ли Ковентеджа можно было заподозрить в мужеложестве. «В смутное время Ковентедж спас ему жизнь», — ответил Феррант. «Вытащил тяжело раненого из-под обломков, рискуя собственной головой. С тех пор Армистед безгранично предан Эрлу. Поэтому, если он и замешан в магических экспериментах, то только в связке с Ковентеджем. Либо его преданность напускная, и все эти годы он вел ловкую игру. Такой вариант тоже нельзя полностью отбрасывать». «Кто следующий?» — спросил Илберт, видя, что Феррант уже приготовил очередной листок. «Абелия Форе, любовница Ковентеджа». «Что, только одна?» — изогнул бровь Илберт. «Постоянная одна», — пожал плечами Феррант. «А девочки на одну ночь нас и не интересуют. Мы здесь не для того, чтобы заниматься моральным обликом Эрла». «К тому же моралисты из нас, скажем прямо, никакие», — поддержала начальство я. «Что там о ней?» «Актриса, точнее сказать, певица». «Хороша, а?» — восхищенно протянул Илберт. «Если у нее еще и прекрасный голос, то она просто самородок. Впрочем, я бы такую послушал, даже если она перевирает все ноты». «Мужчины!» — укоризненно покачала я головой. «Можете хотя бы изредка сосредотачиваться на работе? Почему я не облизывалась на портреты мужского населения замка?» «Потому что ты бы не рискнула это сделать в присутствии герцога», — мило улыбнувшись, подсказал Тео. Да и он поморщился, а я отвесила напарнику заслуженную оплеуху. Мои отношения с Дайоном к работе касательства не имели. В свое время я самолично настояла на том, чтобы не оказаться в ведомстве на особом положении из-за связывающих нас с герцогом уз. Дайон смерил старшего агента тяжелым взглядом. «Феррант, не пора ли продолжить о певице?» «Да, ваша светлость. Ее точный возраст установить не удалось. Дата рождения скрывается весьма тщательно. 20+. Голос...» Феррант бросил короткий, чуть насмешливый взгляд на Илберта. «Прекрасен. Абелия имеет большой успех, стремительно взлетела по карьерной лестнице. Выступала на лучших сценах страны. Пела для самого короля. Некоторое время жила и работала в столице. Затем ездила с гастролями по всей стране, а вскоре после этого неожиданно перебралась в провинцию, в главный театр Эвендейла. Поговаривают, что так она поступила из-за своих отношений с Ковентеджем. Они действительно познакомились и вступили в связь незадолго до ее переезда. Но является ли это подлинной причиной, мы пока уточняем». «Она часто бывает в замке Эрла?» — спросила я. Феррант кивнул. «Именно поэтому мы и включили ее в список. У Абелии есть собственный особняк, но она проводит там намного меньше времени, чем у Ковентеджа. Часто остается у него ночевать и вообще чувствует себя в замке как дома». «С ней все понятно. Барышня нашла золотую жилу и старается вытянуть из нее все, что можно», — проворчал Дайон. «Однако со стороны Эрла это довольно странный выбор». «Выбор как раз совершенно разумный», — возразила я. «Сплошные плюсы и никаких минусов. Гораздо лучше, чем юные аристократки, у которых назойливые отцы и братья, а также амбициозное стремление поскорее заделаться графиней. Тут же все тихо и спокойно. Ежу понятно, что Эрлы на актрисах не женятся, так что не будет никаких скандалов, требований и ненужных ожиданий. При этом она красива, если судить по реакции Илберта на портрет. Умеет вести себя в обществе и наверняка хороша в постели, а также пользуется успехом у мужчин, а любому человеку приятно сознавать, что ему завидуют окружающие. Так что все логично, если, конечно, исходить из того, что Ковентедж не планирует жениться вторично». «На это не похоже», — подтвердил мои выводы Феррант. «Странно», — заметил Тео, передавая мне портрет. «Я видел ее выступление пару лет назад. Мне помнилось, что она рыжеволосая, а тут брюнетка. Неужто старею?» «Может, слепнешь?» — с милой улыбкой предположила я, принимая у него лист бумаги. «Да нет, действительно брюнетка». «Могу тебя успокоить», — насмешливо обратился к Тео Феррант. «Она перекрасила волосы примерно полгода назад. Перейдем к следующему подозреваемому. Прости, Илберт, этот портрет не будет радовать глаз так же, как предыдущий. Шериф Эвендейла Гаспард Нуаре, 41 год. Вступил в должность 7 месяцев назад. Отвечает за криминальную обстановку в графстве. Вопросы безопасности, сбор налогов. В замке Эрла он, разумеется, не живет, но очень часто бывает там по долгу службы. И вполне мог бы в личных целях воспользоваться своим положением и тем, что вхож в резиденцию Ковентеджа». «Что известно о его прошлом?» — осведомилась я. «Ничего особо компрометирующего. Воевал на стороне короля во время смуты. Холоден, расчетлив, смел, но в рамках разумного. С врагами и преступниками жесток и скор на расправу. Имеет собственный замок и хороший доход, так что в деньгах не нуждается. Поэтому, если участвует в магических преступлениях, то, как говорится, для души». «Насколько я понимаю, ни о ком из обитателей и частных посетителей замка неизвестно однозначно, что он одаренный», — уточнила я. «Совершенно верно. Такой информации у нас нет», — кивнул Феррант. «Если кто-то из них одаренный, значит, он тщательно это скрывает. И для этого у него должна быть веская причина», — подхватил Илберт. «Если только он или она не опасается преследования какого-нибудь фанатичного инквизитора», — возразила я. «Не такая уж это редкость в наши дни. Если бы у меня был другой род занятий, я предпочла бы не афишировать свои способности». Тео усмехнулся. Видимо, представил себе беднягу-инквизитора, который надумал бы побеседовать со мной о греховной природе магии. Зря смеется. Все зависит от обстоятельств и от того, сколько сообщников оказалось бы у инквизитора и сколько у меня. «Правильно», — охотно согласился Феррант. «И поскольку ты поедешь туда отнюдь не под видом агента, тебе и не следует их афишировать. Во всяком случае, до поры до времени». «Под видом кого мы туда направляемся?» — деловым тоном осведомился Тео. «Мы решили, что лучше всего будет определиться с этим на месте». Коротко переглянувшись с Илбертом, ответил Феррант. «Идеальный вариант, если один из вас устроится в замок на работу. Кем именно, неважно. Это зависит от того, в ком там есть необходимость в данный момент. Хоть поваром, хоть штатным музыкантом, хоть секретарем. Секретарем, конечно, лучше всего, но прежде времени раскатывать губу не будем. Один устроится в замок, другой поселится в городе, но станет держаться поблизости под видом приятельских или любовных отношений с первым. Таким образом, первый сможет получать больше информации, а второй сохранит большую свободу передвижения и будет постоянно контактировать с нашими местными агентами, а также сможет прикрыть первого в случае необходимости. Лучше было бы, чтобы в замке оказалась Дениза, поскольку даром обладает именно она, и, стало быть, у нее лучше получится распознать других одаренных». «Ну вот, ей, как всегда, достается все самое интересное», — проворчал для порядка Тео. «Не обольщайся», — отрезал Феррант. «Если судить по серьезности ситуации, интересного хватит на вас обоих». «Это утешает», — кивнул мой напарник. «Как мы сможем выйти на местных агентов?» «Феррант стал снабжать нас всевозможной информацией о паролях, явках и прочих технических деталях». В конце совещания подытожил. «Ваша первоочередная задача — выявить злоумышленника и, если возможно, разобраться в его целях. В остальном действуйте по ситуации. Задача обезвредить преступника перед вами не стоит, поскольку для этого могут понадобиться дополнительные силы. Вам хорошо известно, что взять сильного одаренного разрушителя — задача, мягко говоря, нетривиальная, иногда почти невыполнимая. И тем не менее, обстоятельства могут сложиться и так, что вам придется самостоятельно вступить с ним в единоборство. Поэтому будьте особенно бдительны и не теряйте боевой готовности. Больше никаких промахов, я понятно выражаюсь?» Я недовольно скривилась. «С каких это пор мне нужно что-либо повторять дважды?» И не забывайте, мы перечислили людей, которых имеет смысл проверить в первую очередь», — продолжил Феррант. «В действительности же виновным может оказаться кто-то, не имеющий к этой четверке ни малейшего отношения. Любой из слуг или относительно частых гостей. Так что будьте все время начеку». Мы разошлись. Вечером я на прощание заглянула к Дайону, и у нас состоялся непростой и достаточно эмоциональный разговор. А утром мы с Тео выехали в Эвендейл под видом зажиточных брата с сестрой, путешествующих по королевству.